Той ночью я долго лежала без сна, а стоило мне наконец-то заснуть, как буквально через минуту, по моим ощущениям, меня разбудили легкие шаги в коридоре. На краткий безумный миг я вообразила, что это Фредерик, которому тоже не спится. Потом решила, что это наверняка Белла, но разве она не зашла бы ко мне? Я тихонько подошла к двери и выглянула наружу. В пустом коридоре тускло мерцали масляные лампы. Все двери в пределах видимости были закрыты. Я задумалась, где вообще спит Белла? В одной из комнат поблизости? Я подумала о призраке в разрушенной конюшне. И в ушах моих прозвучали слова Фредерика: «В таких старых домах никогда не бывает полной тишины, даже глухой ночью». По ногам потянуло холодным воздухом. Я поспешно вернулась в кровать и некоторое время лежала, беспокойно прислушиваясь. Но шаги больше не раздавались. В следующий раз я проснулась при полном свете дня и тотчас вскочила с постели, испугавшись, что проспала время завтрака. Должно быть, Фредерик уже расхаживает взад-вперед по гостиной, но не хочет посылать за мной Беллу, покуда я не высплюсь хорошенько. Решив не дожидаться служанки, я оделась сама и торопливо зашагала по коридору. Однако в гостиной никого не оказалось, и камин там не горел. Верно, час более ранний, чем мне подумалось. Я подергала за шнур звонка и подошла к окну. Дождь перестал, но в саду все еще было сыро, и на дорожках разливались лужи. Довольно долго я стояла, наблюдая за облаками, которые проплывали над верхушками деревьев, раздуваясь и гримасничая, словно карикатурные лица. Что же Белла там мешкает? Я снова позвонила и прождала еще несколько минут, но служанка все не появлялась. Может, звонок не работает? Я вышла в полутемный пустой коридор. Слева от меня, с той стороны, откуда всегда приходили Белла и Фредерик, находились еще две двери. Я попробовала обе, но они оказались запертыми. Коридор кончался еще одной дверью, тоже запертой. «Если вы пожелаете уехать, никто не станет вас насильно удерживать. Конечно, дверь могли запереть ради моей же собственной безопасности. Все-таки здесь сумасшедший дом». Я зашагала по коридору в другую сторону и, проходя мимо гостиной, еще раз дернула шнур звонка. По левую руку от меня теперь тянулась глухая стена. Лишь ближе к середине в ней находился проем, ведущий в другой коридор, гораздо короче, который тоже кончался запертой дверью. Кроме двери в ванную комнату, рядом с моей палатой, все до единой двери были заперты, включая торцевую в дальнем конце коридора. Она, по всей видимости, вела в отделение для буйных пациентов в недавно построенном крыле здания. Масляная лампа около моей палаты все еще горела, и из отворенной двери гостиной падал тусклый луч света. Единственным другим источником освещения служило матовое окошко, световой фонарь в потолке посередине коридора. Я вспомнила шаги, разбудившие меня ночью. «Вы здесь в полной безопасности, даю слово чести». Стараясь не бежать, я возвратилась к двери в другом конце, погремела ручкой, а потом в панике принялась колотить кулаками по дубовой панели, пока боль в костяшках не вынудила меня остановиться. Едва стихло эхо ударов, позади скрипнула половица, и меня мороз продрал по коже. «Могу я помочь, мисс? Вам туда нельзя». Я резко повернулась. В свете, падающем из двери гостиной, стояла служительница, не Белла, а кряжестая женщина, вдвое старше, с ручищами толщиной сокорок и плоским свинячьим лицом, с маленькими блестящими глазками. «Кто вы?» «Где Белла?» «Меня зовут Ходжес, мисс», — говорила она с лондонским акцентом и таким неприязненным многозначительным тоном, словно хотела сказать: «Мне все про вас известно». На ней было накрахмаленное форменное платье, такое же, как у Беллы, только синее. Когда она приблизилась, на меня пахнуло несвежим дыханием. «Где Белла?» — повторила я. «У нее другие дела. Сегодня я к вам приставлена. В таком случае будьте добры, сходите за мистером Мордаунтом. Он будет завтракать со мной». «Вот как, мисс?» «Надо понимать, вы разумеете молодого мистера Мордаунта?» «Именно так, и прошу вас, сходите за ним сейчас же». «Боюсь, это невозможно, мисс». «Почему?» «Приказ доктора, мисс». «Вы ошибаетесь, я добровольная пациентка, и если вы немедленно не пригласите ко мне мистера Мордаунта...» Мой голос предательски задрожал, он будет крайне недоволен. «Да неужто, мисс?» Она презрительно усмехнулась с видом человека, вынужденного терпеть причуды сумасшедшей пациентки, а вернее, находящего удовольствие в издевках над ней. «Ну, лично я подчиняюсь доктору Стрейкеру и никому больше». «Доктор Стрейкер сейчас в Лондоне. По одному моему делу». «Вот тена. Нынче с утра мы совсем не в себе, да? Так вот, могу поклясться, доктор Стрейкер отдал мне приказ всего 10 минут назад, и приказ такой. Мисс Эштон должна оставаться в постели, покуда он не... Как вы меня назвали?» «Мисс Эштон, мисс». Такое имя употребил доктор Стрейкер, а уж он-то знает. «Меня зовут не Эштон, я мисс Феррес, добровольная пациентка». Мой голос дрожал все сильнее. «И я желаю немедленно покинуть клинику. Сейчас же позовите мистера Мордаунта». «Ну-ну, мисс, в истерику-то нам впадать незачем, верно?» «Если вы сию же минуту не отопрете дверь и не выпустите меня отсюда, я потребую, чтобы вас арестовали и отдали под суд за незаконное лишение свободы». Последние слова я провизжала. «Вот что я вам скажу, мисс. Либо вы сейчас тихо-мирно ляжете в теплую постельку и подождете доктора Стрейкера, либо я силком раздену и уложу вас. Ну, что выбираете?» Я подумала было попробовать прошмыгнуть мимо нее, но она стояла прямо посередине коридора, уперев ручище в бока и почти касаясь локтями стен. «Окажи я сопротивление, на меня ведь и смирительную рубашку надеть могут». «Я буду вести себя спокойно», — сказала я. «Если вы пообещаете передать мистеру Мордаунту, что мне надо срочно с ним увидеться». «Так-то лучше, мисс. Ступайте, укладывайтесь в кровать, а я доложу доктору Стрейкеру, что вы потребовали к себе мистера Мордаунта, и мы посмотрим, что из этого выйдет». «Ага». Ходжес посторонилась, пропуская меня, и следовала за мной по пятам до самой палаты. «Вот и славно, мисс. Ложитесь, а я мигом принесу вам позавтракать». Тяжелая рука подтолкнула меня в спину, дверь за мной закрылась, и я услышала металлический лязг, а потом скрежет ключа в замке. Через полчаса Ходжес вернулась с завтраком, к которому я не притронулась, а потом велела мне хорошенько вымыться и заперла в ванной, пока приводила в порядок мою постель. «Доктор Стрейкер скоро придет», — отвечала она на все мои вопросы. Медленно ползли минуты, и моя надежда на спасение неумолимо таяла. Либо Фредерик с самого начала обманывал меня, как нетрудно было в такое поверить, памятуя его глубокие мучительные рыдания, либо он настолько подчинен воле доктора Стрейкера, что не смеет ему ни в чем перечить. Чем дольше я размышляла, тем сильнее становились мои подозрения. По словам Фредерика, Трегонен-хаус — просвещенное медицинское заведение, исповедующее принципы милосердия и сострадания. Но никакого милосердия в Ходжес я не заметила. Именно такой, как она, мне всегда и представлялись служители сумасшедшего дома. А если Фредерик солгал здесь... Насчет чего он солгал? Давно ли доктор Стрейкер вернулся из Лондона? Да и ездил ли он в Лондон? Я попыталась посмотреть в дверную прорезь, но заслонка не открывалась. Спустя, казалось, целую вечность, в замке опять проскрежетал ключ, и в комнату вошел доктор Стрейкер. Вид он имел столь мрачный, что слова негодования замерли на моих губах. В первый момент я решила, что с Фредериком стряслась какая-то беда, и со страхом наблюдала за ним, пока он усаживался на стул подле кровати. «С сожалением должен сообщить вам, мисс Эштон, что интуиция меня не обманула. Я был на Гришем Ярд и разговаривал с Джорджиной Феррес и ее дядей. Вопрос, откуда вы столько о них знаете, полностью прояснился. Теперь нам осталось лишь разгадать загадку вашей подлинной личности». Он умолк, выжидательно на меня глядя, но я не смогла издать ни звука. «Поверьте, мисс Эштон, я хорошо понимаю, как сильно вы расстроены таким поворотом дела, несмотря на все мои старания подготовить вас к чему-то подобному. Думаю, мне следует рассказать вам все по порядку. Дом на Гришем-Ярд в точности соответствует вашему описанию, и я уже готовился съесть свою шляпу по возвращении, пока горничная не сказала мне, что сейчас позовет мисс Феррес». При первом же взгляде на Джорджину Феррес многое стало понятно. Сходство между ней и вами поистине поразительное. Мисс Феррес была глубоко потрясена, но не слишком удивлена, когда я сообщил, что у меня есть пациентка, которая не только очень на нее похожа и все про нее знает, но и считает себя Джорджиной Феррес. «Это Люсия!» — воскликнула она. «Люсия Эрден! Это может быть только Люсия!» «Как вы сами наверняка понимаете, едва ли инициалы Л.Э. являются случайным совпадением. Но я вижу, это имя ничего вам не говорит. Так вот, 3 недели назад, около 10 октября, точную дату мисс Феррес не помнит, она находилась одна в книжной лавке, когда туда зашла молодая женщина. Мисс Феррес тотчас исполнилась уверенности, что где-то встречалась с ней раньше, но не сразу соотнесла наружность этой особы с собственным лицом, которое каждый день видела в зеркале. «Вы хотели что-то сказать, мисс Эштон?» Скованная ужасом, я недвижно смотрела на него. Молодая женщина представилась Люсией Эрден. У них завязалась беседа, и быстро возникла взаимная симпатия. «Именно Люсия. Позвольте мне такую фамильярность краткости ради», первая обратила внимание на внешнее сходство между ними. Уже через несколько дней она поселилась на Гришем-Ярд. Люсия сказала, что она дочь француза по имени Жюль Эрден и англичанки Маделин Эрден. По словам девушки, мать всегда решительно отказывалась говорить о своем прошлом. Мол, у нее было крайне несчастливое детство, и она не желает ни вспоминать прежние дни, ни возвращаться в Англию. И она никогда не называла своей девичьей фамилии. Жюль Эрден умер, когда Люсии не исполнилось еще и года, и оставил семье порядка 200 ежегодного дохода. Как вы понимаете, все это известно лишь со слов Люсии, ничем не подтвержденных. Они с матерью жили на континенте, постоянно переезжая с места на место и останавливаясь в пансионах или гостиницах. Но около года назад Маделин Эрден умерла. Люсия Эрден всю жизнь хотела увидеть Англию, а потому, влекомая тайной своего происхождения, приехала в Лондон, сняла комнаты в Блумсбери и однажды, по чистой случайности, забрела в книжную лавку Джозаи Редфорда. Такую вот историю она поведала Джорджине Феррес, у которой не было никаких оснований ей не верить. «В детстве, — сказала мне Джорджина, — она часто мечтала о сестре, и теперь ей показалось, что в лице Люсии она обрела таковую». Люсия с самого начала с жадностью расспрашивала обо всех обстоятельствах прошлого Джорджины, и лишь позже Джорджина сообразила, что сама Люсия при этом ничего о себе не рассказывала. С течением дней Джорджина все сильнее осознавала поразительное внешнее сходство между ними. И девушки часто строили догадки, не имеет ли оно отношения к тайне происхождения Люсии. Люсия привезла с собой лишь небольшой чемодан. Доктор Стрейкер выразительно взглянул на чемодан, распакованный Беллой. И поскольку девушки были одного роста и телосложения, Джорджина с радостью поделилась с новой подругой своей одеждой. В скором времени Джозайя Редфорд, страдающий сильной близорукостью, уже не отличал их друг от друга. В течение 2 недель, по словам мисс Феррес, они с Люсией жили душа в душу, как самые настоящие сестры. С благословения Джозайи Редфорда было решено, что Люсия навсегда поселится у них. Но сначала, во всяком случае она так сказала, ей надо было ненадолго вернуться в Париж, чтобы уладить там свои дела. Мисс Феррес с превеликим удовольствием поехала бы с ней, но не сочла возможным оставить дядю одного. И вот в прошлый понедельник, за 2 дня до вашего появления здесь, мисс Эштон, Люсия Эрден собрала чемодан и отбыла в Кэбе, пообещав вернуться через 2 недели. Только после ее отъезда у мисс Феррес начали закрадываться сомнения. Прежде всего, она заметила, что Люсия забрала с собой всю одежду и пожитки, с которыми к ним приехала. А потом обнаружила пропажу двух самых своих дорогих вещей – голубого кожаного бювара, подаренного тетушкой, и доставшейся от матери драгоценной броши в виде стрекозы с рубинами и бриллиантами. «Это дурной сон», — сказала я себе. «Проснись сейчас же». Но лицо доктора Стрейкера не желало растаять и исчезнуть. «Мне очень жаль», — продолжал он. «Я бы и рад пощадить ваши чувства, но мы должны смотреть в лицо фактам. Поскольку вы, вне всяких сомнений, и есть молодая особа, покинувшая Гришем Ярд 2 дня назад, сейчас вы наверняка недоумеваете, почему же я в таком случае не называю вас мисс Эрден. Объясняю. Потому что Люсия Эрден – имя вымышленное, и все сведения, сообщенные ею о себе, являются чистой воды вымыслом, не содержащим ни одного достоверного факта. Люсия Эрден – плод вашего воображения. А раз уж по прибытии к нам вы представились мисс Эштон, давайте мы так и будем называть вас, пока не выясним, кто вы на самом деле». «Но я действительно Джорджина Феррес», – с отчаянием проговорила я, обретя, наконец, дар речи. Вместе со словами пришла мысль: он лжет, он точно лжет. Если эта женщина и вправду существует, значит, она заняла мое место. В ее существовании не приходится сомневаться, мисс Эштон, ибо в данный момент я с ней разговариваю. Как не приходится сомневаться в том, что молодая особа, с которой я беседовал в Лондоне, это настоящая Джорджина Феррес. Самозванка еще могла бы обмануть подслеповатого Джозаю Редфорда, но уж никак не служанку. «А как ее звали, служанку?» — спросила я, хватаясь за соломинку. «Понятия не имею, но я уверен, со зрением у нее все в порядке». Он сделал паузу и, не дождавшись моего ответа, продолжил. «Представляется очевидным, что в момент, когда вы прибыли сюда под именем Люси Эштон, вы хорошо сознавали, что научились выдавать себя за Джорджину Феррес. Зачем вам это понадобилось, остается загадкой. Но я с уверенностью предполагаю, что вы догадывались о нарушении своей психики. Иначе зачем бы вам разыскивать известного специалиста по расстройствам личности и являться к нему под именем безумной литературной героини?» Я вспомнила, что Фредерик не один, а 2 раза говорил ровно то же самое. «Вы взяли вымышленное имя, поскольку еще не были готовы признаться. Страшились последствий, вне всякого сомнения. Но само имя, выбранное вами, уже являлось своего рода признанием. А потом, к сожалению, ваше умственное расстройство привело к сильнейшему припадку. И вследствие него вы забыли все, кроме личности, которую хотели присвоить». «Нет», — выкрикнула я, — «клянусь могилой моей матушки, я помню свою собственную жизнь». «Мисс Эштон, мисс Эштон, я не ставлю под сомнение вашу искренность. Но прошлое, которое, как вам кажется, вы помните, не более чем фантазия, сплетенная вами из событий жизни Джорджины Феррес. Вы этого не понимаете, потому что ничего больше не помните. Но не беспокойтесь, мы вас не оставим в беде. Как я уже говорил, мы будем опекать вас здесь бесплатно, сколько бы времени нам ни понадобилось, чтобы установить вашу подлинную личность». Я вонзила ногти в ладони, борясь с ужасом. «Если бы только вы отвезли меня в Лондон», — пролепетала я сдавленным голосом, «и позволили мне поговорить с моим дядей и с Корой, служанкой, и с мисс Эндоу, с экономкой, и с мистером Онслоу, галантерейщиком с Гришем Ярд, они подтвердили бы, что настоящая Джорджина Феррес именно я, а не эта самозванка. Мне очень жаль, мисс Эштон, но об этом не может быть и речи. Я объяснил мисс Феррес, что вы не несете ответственности за свои поступки и что встреча с ней помогла бы вам восстановить память, но она не желает вас видеть. Она считает вас обманщицей и предательницей, понятное дело. Пусть она вернет бювар с брошью», — заявила мисс Феррес, «и извинится за причиненное нам огорчение. Тогда я еще подумаю над вашей просьбой». «Она лжет», — начала я, но было ясно, что любые мои слова тщетны. Я глубоко вздохнула и призвала на помощь последние остатки мужества. «Раз вы отказываетесь мне помочь, сэр, я намерена немедленно уехать отсюда. Я добровольная пациентка, и...» «Мне очень жаль, мисс Эштон, но я не могу этого допустить. Я нарушу свой врачебный долг, если позволю молодой женщине, пребывающей в плену опасной иллюзии, одной покинуть клинику. Если вы появитесь на Гришем Ярд в нынешнем вашем психическом состоянии, вас, скорее всего, арестуют за нарушение общественного порядка. Вы были добровольной пациенткой, но теперь у меня нет выбора, кроме как составить медицинское заключение о вашем умопомешательстве. Я поняла, увы, слишком поздно, что совершила роковую ошибку. «Прошу прощения, сэр», — пролепетала я, явственно слыша ужас в своем голосе. Я говорила, не подумавши. «Может, я и вправду не я. Обещаю вести себя спокойно, пока мне не станет лучше. В медицинском заключении нет необходимости». Несколько мгновений доктор Стрейкер пристально смотрел на меня, иронично улыбаясь уголком рта. «Почти убедительно, мисс Эштон, почти, но не совсем. Если я не ошибаюсь, глубочайшим образом вы попытаетесь сбежать отсюда при первой же удобной возможности. Нет, боюсь, мой долг очевиден. Вы можете представлять опасность для окружающих, и вы, безусловно, представляете опасность для себя самой. А теперь, с вашего позволения, я приглашу доктора Мэйхью. Сегодня утром я сообщил ему о вновь открывшихся обстоятельствах, но он должен лично осмотреть вас». «Я не сумасшедшая», — выкрикнула я, когда доктор Стрейкер встал со стула. «Спросите мистера Мордаунта, он мне верит». «Не верит, а верил, мисс Эштон». «Мистер Мордаунт легко поддается убеждению, и сейчас он получил полезный урок». Проведенный доктором Мэйхью осмотр заключался в том, что он пару раз хмыкнул, внимательно разглядывая мой язык, пробормотал: «Угу, угу. Крайне возбуждена, представляет опасность для себя самой и для окружающих, вне всякого сомнения». А потом взял документы, пищевое перо, протянутое доктором Стрейкером, поставил свою подпись и удалился. «Ну вот, мисс Эштон», — промолвил доктор Стрейкер, — «мы еще пару дней подержим вас здесь, в лазарете, просто на всякий случай, а потом переведем вас в одно из женских отделений. Я знаю, это трудно, но все-таки постарайтесь поменьше думать. Ходжес принесет вам успокоительное, а утром я вас проведаю». Я с головой погрузилась в бездну отчаяния, и к действительности меня вернули тяжелые шаги Ходжес и звон ключей. «Ну-ну, мисс Эштон, так дело не пойдет. Я принесла вам чаю, хлеба с маслом и замечательное снотворное». За окном было еще совсем светло, но я предположила, что день уже клонится к вечеру. «Сколько сейчас времени?» — безнадежно спросила я. «Час пополудни. А ну, сядьте и попейте чаю, а потом можете поспать в волю». Чтобы она до меня не дотрагивалась, я послушно села. Ходжес поставила мне на колени кроватный поднос и ушла. При одном виде пищи меня затошнило, и я взяла стакан с мутной жидкостью, стоявший рядом с чашкой чая. 8 часов блаженного забытья, а потом... Я застыла с поднесенным ко рту стаканом. Сквозь туман отчаяния и ужаса смутно проступила единственная мысль: если тебя переведут в другое отделение, ты уже никогда не сбежишь отсюда. А если я не буду есть, у меня не останется сил для побега. Я поставила стакан на поднос и через тошноту принялась жевать хлеб и запивать чаем, пытаясь собраться с остатками мыслей. Почему я здесь оказалась, было выше моего понимания. Главное теперь сбежать отсюда в ближайшие 2 дня, хотя это наверняка невозможно. Добраться до Гришем Ярд, но как? Ведь у меня нет денег, и встретиться лицом к лицу с женщиной... хотя едва ли она существует на самом деле, укравшей мою жизнь.